В их бойкой, по обозначению автора, песни есть своя поэзия и красота. Песня дышит задором, смелостью, удалью. Так бравые женихи красуются своим молодечеством перед девушками, заставляя и любоваться ими, и добродушно посмеиваться. Прибаски, с которыми проходят по улице парни, близки частушке и в какой-то мере солдатской песне. Местами, как и в рекрутах, тенор ведет высокий подголосок над баритоном. При общем оживленном характере тут есть разнообразие приемов. Они почерпнуты из народной музыки. Дробь говорка переходит то в молодецкие квартовые взмахи мелодии, то вдруг в высокие протянутые ноты, то в глиссанды. Много свежей выдумки в структуре напева, в метрике и динамике. Несимметричное построение фраз, ритмические перебои, неожиданные акценты. «Я играю», «Про синие глаза», остановки на отдельных словах «синие глаза», «красавицы», чтобы привлечь внимание этих синеглазых красавиц. Трижды подряд и каждый раз по-новому произносится фраза «Я играю на тальяночке про синие глаза», мол, умеем петь по-всякому. И опять невольно возникает улыбка. Такая в этом проявляется щедрость фантазии при невинном бравировании. Рояль и тогда, когда аккомпанирует дуэту, продолжает подражать тальянке. Фактура все время варьируется, как в наигрышах народных инструментов. То аккорды в разбивку, то плотные вертикали, то пассажи и фигурации. Гармонический язык идет от русской крестьянской песни и инструментальной музыки. Натуральный минор, диатонические гармонии, параллельное движение аккордов. Притом и здесь сказывается юмор. Перед каждым куплетом в аккомпанементе подготавливается минор, но в самый последний момент обнаруживается обман, происходит внезапный поворот в мажор, тональность шестой ступени. Особняком в цикле стоит последняя седьмая песня «Есть одна хорошая песня у Соловушки» — тенор. Примечание. Первоначально она предназначалась для поэмы памяти Сергея Есенина, но не вошла в окончательную редакцию поэмы, так как выпадала из ее замысла. Поэт вернулся из родных мест в город. В руках у него уже не тальянка, а гитара, и поет он не крестьянскую песню, а городской романс. Иными стали и настроения. Горечи и тоски полон монолог человека, промотавшего молодость без поры, без времени. Возникают ассоциации с жизненной драмой самого Есенина. Есенинские стихи по духу и складу близки на этот раз кольцовским. «Да чего ты, моя молодость, довела меня до мыкала? Молодую жизнь до времени как попало, так и прожили». Кольцов, перепутье. От Кольцова в стихотворении «Есть одна хорошая песня у Соловушки» и мотив сожаления о загубленной жизни, и характер героя, былого удальца. Отсюда переклички с молодецкими народными песнями. О них напоминает с самого начала и музыка Свиридова. Первые же фразы, своего рода запев, поражают какой-то особенной размашистостью, в которой слышатся и сила, и вызов судьбе, и отчаяние. Широта мелодических линий, переменность метра ассоциируются с крестьянскими песнями. Но интонационный склад более типичен для песни городской. Характерно, что в такой широкой песенной мелодии нет ни одного распева. Каждому слогу соответствует лишь один звук, и оттого усиливается ее речевая выразительность. Она звучит как страстная исповедь. Особенно выразительно окончание второго предложения «Головушки», где напев вдруг надламывается. Обнаруживаются надорванность и боль, скрытые за молодецким размахом начала песни. Вместо терции, как в конце первого предложения, теперь звучит острый интервал увеличенной секунды, входящий в гармонию аккомпанемента, обращение уменьшенного септаккорда. Надломившись, напев переходит в речитатив. «Цвела забубенная, росла наживая», который замирает на интонации бессилия и обреченности, словно неживая. И снова повторяется песня, и снова она сменяется говорком, еще более сдержанным. «Как случилось, сталось, сам не понимаю». Так обрисовывается основная драматическая коллизия, противоречие между богатством натуры героя и его внутренней опустошенностью и бессилием, между его прошлым и настоящим. Этот конфликт раскрывается и далее в песне. Средний раздел возвращает героя к мыслям о светлой юности. В мажоре, на фоне брецания гуслей, льется песня звонкая. Вокальная мелодия по-песенному плавная, закругленная, и даже говорок «в темноте мне кажется, обнимаю милую» не контрастируют окружающие его песни, а вливается в нее. Увлечение и волнение разгораются. Из интонации первого раздела песни сравните «Эх, любовь, Калинушка» и «Думы мои, думы» вырастают новые, выражающие воодушевление, напряжение сил. Мелодия, гармония, фактура — все средства участвуют в создании большого подъема, приводящего к кульминации, началу репризы. Возвращается первая мелодическая фраза запева «Пейте, пойте в юности». И здесь трагический разлад обнажается до конца. Песня, поддержанная мощными аккордами и октавным движением у фортепиано, звучит с огромным размахом и страстью, воспевая полноту жизни. Вторая фраза «Бейте в жизнь без промаха» заканчивается отчаянным взлетом. Но внутри ясно ощутима прежняя надорванность, трещина, которую так и не удалось преодолеть. На взлете промаха звучит та же пониженная вторая ступень, соль бекар, что и в надломленной концовке фразы из первого раздела «Головушка». А у рояля тот же интервал увеличенной секунды и уменьшенный септаккорд. И вот новая кратковременная вспышка, все равно любимая, сразу гаснет, приводя опять к речитативу. Рухнула последняя надежда. Воспоминания о юности не помогли герою с опустошенной душой обрести снова силу и уверенность. И все дальнейшее, завершение песни, звучит отходной ему. Остается лишь говорок, даже единственная фраза о молодости, исполняемая певуче. «В молодости нравился». Интонационно ничем не отличается от этого говорка. Бессильно падающими репликами певца и тоническим аккордом рояля, гитары, ставящим точку, заканчивается это печальное послесловие, итог неудавшейся жизни. Л. Полякова. Последняя песня цикла — не столько вывод, подготовленный всем предшествующим развитием, сколько эпилог, что вполне естественно для сюиты. Все же завершение ее таким значительным по мысли эпилогом, заставляя по-новому взглянуть и на остальные, непритязательные, казалось бы, по содержанию песни зарисовки, позволяет увидеть в цикле сквозную тему. Опять, как и в есенинской поэме, говорится о поэте и о жизни. Только теперь охват явлений уже, и жизнь показана с другой стороны, любовная лирика, быт, лирический пейзаж. И личная судьба поэта выдвинута на первый план. Она оказалась драматичной из-за того, что герой не сумел сберечь идеалов юности. Последняя песня. Но сила притягательности цикла и его значение не только в выражении этой мысли, но и в ярком воплощении самих идеалов, в создании новых замечательных образов русской земли и русских людей. Как и в поэме памяти Сергея Есенина, Свиридов в цикле «У меня отец крестьянин» говорит на русском песенном языке, избегает цитатничества и стилизации. От русской народной песни он берет не напевы или отдельные попевки, а типичные жанры, причем те и только те, из которых исходил Есенин. Крестьянскую лирическую песню, обрядовую, трудовую, солдатскую, городской романс. Его значение в цикле еще более велико, чем в поэме. Частушку. И все они взяты не в архаическом виде, а так, как звучали в русской деревне перед самой революцией или в первые годы после нее. Критики, писавшие о есенинском цикле, находили в некоторых песнях известную модернизацию языка, неоправданное сближение с советской массовой песней. Действительно, что-то в цикле напоминает современное песенное творчество. Но не Свиридов сближает здесь свою музыку с массовой песней, а сама советская песня давно уже сблизилась с теми источниками, на которые опирается эта музыка. В частности, с частушкой, солдатской народной песней и так далее. И созвучие цикла Свиридова с современными массовыми песнями свидетельствует лишь о том, что композитор поднял пласты живых для современности интонаций, полностью сохранивших в наши дни свою действенность. Специфика же камерного жанра соблюдена в цикле в должной мере. Образы песен повсюду индивидуализированы. В разработке песенных жанров найдено много свежего, самостоятельного, нового, по части мелодики, гармонии и формы. Стройный по замыслу и оригинальный по решению цикл Свиридова «У меня отец крестьянин», подобно есенинской поэме, утвердившейся на многих концертных эстрадах Советского Союза и ряда зарубежных стран, прочно вошел в нашу музыкальную жизнь в качестве одного из самых ярких образцов современной вокальной лирики.